24 сентября. Утро. Они впятером сидели в большой комнате вокруг стола. Радио было выключено. В комнате висела непривычная нервирующая тишина. «Сколько вы вчера взяли денег?» «14 620. Это если все пересчитать на доллары». «Меньше 15. Что-то немного». «Больше не было». «Если каждый раз, когда понадобятся деньги, вы будете оставлять после себя по 3 трупа, то на свободе долго не прогуляете. На вчерашнюю пьянку вы из этих денег что-нибудь брали?» Наверное, их вчерашняя суета смешила его. Насколько знал Даниил, за самим Густавом таких экспроприаций было не меньше дюжины. Да и самый первый автомат появился в арсенале прямого действия именно благодаря ему. Чтобы добыть его, Густав ночью один подобрался к складу богом забытой воинской части. Ладонью зажал рот часовому и, не торопясь, воткнул 30-сантиметровый охотничий нож ему в грудь. Несколько раз подряд. После чего аккуратно оттащил тело подальше от ворот склада и, уходя, не забыл вытащить из-под сумка запасной рожок. Оружие и боеприпасы городской партизан добывает себе сам. Впрочем, может быть, все происходило и не так. О Густаве в движении ходило множество страшных и малоправдоподобных легенд. В любом случае, этот автомат появился в те времена, когда никого из них в боевой группе еще не было. Ладно, насколько я знаю, у ментов никаких зацепок пока не появилось. Переходим к обсуждению планов. Давайте перейдем. Несколько дней назад прошло расширенное заседание Бюро прямого действия. Это заседание мы планировали провести давно. Дело в том, что последние год-два мы не идем вперед, а значит, оказываемся отброшенными назад. Обсуждение вышло бурным, единогласного решения принято не было, но в любом случае, теперь наша работа будет строиться немного иначе. Прежде всего, это касается вашей группы. Лора скучала. Сизый с похмелья Артем внимательно слушал. Гребень перебирал на столе пробки от бутылок. Даниил же краснел ушами и не мог думать ни о чем, кроме того, что произошло на кухне. «Не мне вам объяснять, какова технология государственного переворота. Всем известно, что на первом этапе должна появиться организация. Несколько десятков крепких парней. На втором этапе начинается партстроительство. Организация растет по всей стране. Члены движения готовятся к тому, чтобы, когда наступит час Z, заменить органы нынешнего режима на местах. На третьем этапе 300 членов движения захватывают Кремль, еще 300 – какую-нибудь задроченную воинскую часть, а остальные, сколько есть, из гранатометов обстреливают иностранные посольства, министерства, телестудии и редакции крупнейших газет. В стране хаос и неразбериха. Для спасения нации движение вводит в столицу свои танки и объявляет военное положение. Люди на местах берут власть в свои руки. Все. Через 24 часа телевидение транслирует расстрелы прямо у кремлевской стены. Банки национализированы, вместо ментовского беспредела на улицах патрули из улыбчивых комиссаров в кожаных плащах. Правильно? Правильно. Несмотря на то, что схема правильная, сотни раз опробованная, сегодня она не работает. 80 лет назад она работала у большевиков, 40 лет назад у Че Гевары на Кубе, а у нас сегодня не работает. Он вздохнул и продолжил. Чтобы провести нормальный государственный переворот, необходим железный кулак. Нужны замаскированные под видом профсоюзов или общественных организаций ячейки на предприятиях и люди, симпатизирующие наши идеи в органах власти. Нужны, в конце концов, отряды, готовые по первому сигналу развернуть по стране партизанскую войну. А что мы имеем? Ячейки движения в 8 субъектах федерации. В каждой состоит по 20-30 ребят, в основном студенты. Пока это все. Чтобы собрать вашу группу, я потратил полгода. Полгода, чтобы собрать группу из 4 человек. «Я не согласен», — сказал Артем. «Я не думаю, что нам нужно много людей. Я думаю, нужен небольшой толчок. Дальше пойдет само». «Серьезно? Как ты представляешь этот небольшой толчок? В августе уже прошли выступления шахтеров. Люди ложились на рельсы, били ОМОНовцев и хотели линчевать официальных профсоюзников. Чем кончилось? Шахтерам подкинули денег, объяснили, что сложности у них временные, что правительство о них помнит, и все как бараны разошлись». 2 недели назад в Екатеринбурге выступили студенты. Они перевернули ментовские автобусы, подожгли 2 магазина, перебили витрины по всей главной улице. А потом перед ними выступил мэр, и все опять успокоилось. Почему? Артем кусал губы и молчал. Представь, что завтра на Красную площадь выбегает толпа каких-нибудь голодных горняков, или рыбаков, или кого там еще. Людям нечем кормить детей, они берутся за ломы и булыжники. Круша все на своем пути, они начинают штурмовать ГУМ и мавзолей. Чем это кончится? Артем по-прежнему кусал губы. Я скажу, чем это кончится. Кровавым воскресеньем, вот чем. Когда толпа вырвется на площадь, это просто несколько тысяч злых и голодных парней. Чтобы толпа стала революционной армией, ей необходимы главари с четким пониманием цели. Сегодня имеются все условия для того, чтобы в стране все началось всерьез. Но для этого нужно, чтобы люди нам доверяли. Чтобы, выходя на улицы, они знали, на свете есть сила, способная привести их к победе. Пока мы не способны возглавить общенациональную партизанскую войну. Гребень, слушавший до этого, молча поднял голову. «Извини, Густав, я как бы вмешиваюсь, но нахрена нам эта общенациональная революция?» «Нет, то есть, в принципе, я как бы согласен, революция – это супер, вот только ждать мы ее будем еще пару тысяч лет». Он вздохнул и откинулся на спинку стула. «Я в прошлом году ездил в Ижевск, договаривался с оружейниками насчет охотничьего карабина, помните? В этом Ижевске я как бы с парнем, который стволы с завода проносит, разговорился. Так он целый час ныл насчет того, что зарплату уже полгода не платят. Ему, оружейнику, элитному как бы специалисту. Я ему говорю, ты че ноешь? Через твои как бы руки в день тонна оружия проходит. Не дали зарплату 5 числа, 6 бери ствол и забирай все деньги, сколько найдешь в кассе». Знаете, что он ответил? «Я, говорит, не могу. Мне, говорит, до пенсии всего как бы 7 лет осталось, а пенсию пока регулярно платят. Блять! Проблема не в партстроительстве, проблема в людях. Власть не выпрашивают, ее просто забирают. Кто возражает? Может, расскажешь, как ее забирают? Взрывать нужно, беспощадно и каждый день. Директор завода, на котором парни с голоду дохнут, коттеджик себе построил. Созвали бюро, приговорили его, и вместе с коттеджиком как бы нахер. Банкир с мужиков деньги под какие-нибудь облигации собрал и за границу намылился. Вместе с самолетом, к ядрене фене. Орел из министерства новый закончик придумал, чтобы народ вообще с голоду коней двинул. Пусть как бы знает, жить ему осталось часа 4, если повезет 4,5. И что? Чё что? Что будет после того, как ты перебьешь всех этих милых парней? Будет то, что народ как бы увидит. Ну как сказать, что наша группа, люди с понятием, поверят нам и типа того, как один. Как народ о нас узнает? Ну как, узнает как-нибудь. Я пытаюсь объяснить вам простой факт. До тех пор, пока народ не узнает о нас правду, никакой захват власти невозможен. Они узнают о нас до тех пор, пока мы как бараны будем плевать на то, что пишут в газетах и говорят по ящику. Сегодня мы можем перебить пол Госдумы. Чем это кончится? По телевизору скажут: «Смотри, электорат, что за херня творится? Ты в собственный выходной пошел на избирательный участок, выбрал себе народного, блять, избранника, а эти уроды его по асфальту размазали». Он обвел их взглядом. Вспомните, как каждый из вас пришел в группу. До тех пор, пока вы смотрели телевизор и читали газеты, в которых вам объясняли, что есть мудрые, добрые дяденьки, которые заботятся о вас, до тех пор вы были бессмысленными животными. У вас открылись глаза в тот момент, когда вы узнали правду. Вы получили информацию, поверили ей и изменили свою жизнь. Процесс занял несколько лет. А от людей вы хотите, чтобы они прочитали в газете, что боевая группа, о которой они первый раз слышат, ограбила банк и с революционными лозунгами повалили на улицу? Он вздохнул, подбирая слова. 100 лет назад мужик приходил с фабрики, считал бабки и был готов своими руками свернуть шею фабриканту. Потому что тот – вор и сука. А сегодня тот же самый мужик сам хочет стать такой же сукой. Он поверил, что проблема не в фабриканте, а в том, чтобы больше зарабатывать. Кто сегодня ходит на демонстрации? Студенты и пенсионеры, те, кому делать нефиг. Остальные зарабатывают. Люди смотрят телевизор и видят, у всех все есть. Нужно просто напрячься и тоже купить стиральную машину, путевку в аквапарк и искусственную почку. Тогда и заживем. Никто не смотрит по сторонам, все смотрят телевизор. Сегодня государственные перевороты делаются не на площадях, а на голубом экране. Для того, чтобы сделать революцию, больше не надо брать зимний. Нужно снять клип, в котором будет показано, что зимний уже взят. Погоди, Густав, у нас же есть партийная газета. Там хорошо обо всем написано, правильно и доступно. Ага, доступно. Ты знаешь, какой у нашей газеты тираж? Ну какой? 4000. Как у какого-нибудь чмырь городского вестника. А телевизор ежедневно смотрит 100 миллионов человек. И из телевизора они узнают, что наша группа – это фашисты, которые хотят загнать народ в ГУЛАГ и национализировать женщин. Что если мы придем к власти, у тебя, дорогой пидор Иваныч, последние портки заберут. Из нас делают либо клоунов, либо уголовников. Пока мы проигрываем информационную войну, о победе в гражданской войне можно не мечтать, понимаете? И как мы будем вести эту информационную войну? На заседании бюро мы разработали четкий план. Первым пунктом там значится акция, на которую пойдут экспроприированные вами вчера деньги. Акция состоит в том, что мы должны взять заложников и в обмен на их жизнь потребовать от правительства эфирное время. По несколько часов в день. Ну или хотя бы по часу на протяжении недели. Потом мы отпускаем заложников. Но перед этим говорим людям правду. Что нам не нужны их последние портки, что наша борьба – это их борьба. Мы говорим о том, что власть сделала этих людей рабами и свиньями, лишила их человеческого лица. И что мы готовы рискнуть жизнью ради того, чтобы вернуть им, простым и беззащитным перед лицом сегодняшнего режима, право на настоящую жизнь. И тогда, возможно, ситуация изменится в нашу пользу. Даниил потер ладонями лоб и кинул взгляд в сторону окна. Было слышно, как на кухне жужжат ленивые осенние мухи. За окном, похоже, собирался дождь. «Красиво излагаешь», — наконец сказала Лора. «Если в общих чертах, то акция сводится к следующему. Через неделю в город приезжает японский премьер. Слышали об этом?» «Бюро постановило взять его в заложники. Сделать это должны мы. Все вместе». «Что, и ты с нами пойдешь?» «И я». Они переглянулись. Такого на памяти Даниила не случалось ни разу. Обычно Густав привозил им разработанный в бюро план, снабжал оружием, указывал, какие подготовительные работы должны быть проведены, и исчезал до тех пор, пока не убеждался, что все прошло чисто. В программе визита указано, что в пятницу в полдень наш высокий гость должен будет подняться на колоннаду Исаакиевского собора с целью обозреть город с птичьего полета. В прошлом году на колоннаду лазил премьер Канады. В тот раз я специально отследил, как обеспечивается охрана. С иностранным телом ходят только 5 личных охранников. Больше нельзя. Какие-то международные конвенции запрещают иметь на территории иностранного государства больше 5 бодигардов. Остальную наружку обеспечивает наше 3-е управление. К собору подъезжает машина. У входа гости встречают 2 сопровождающих. Вместе они поднимаются наверх. После того, как все поднялись, ФСБшники перекрывают вход. Гость делает кружочек по колоннаде и спускается вниз. Пока понятно? Не очень. Перед визитом колоннаду от публики не очищают. Там по будням и народу-то от силы 10 человек. И те иностранцы. Так что в пятницу мы заранее поднимемся наверх и минут 20 любуемся видами города. До тех пор, пока не появится гость. Дальше дело техники. Ничего придумано. То есть, ага, нет, здорово придумано. И что дальше? Мы увозим его в заранее оборудованное место. Зачем? Как только мы спускаемся вниз, нас, как в тире, начинает шпинговать свинцом минимум полк ФСБшных снайперов. И вообще, куда ты собрался его везти? Нам с Исаакиевской дальше метра отъехать не дадут, а на колоннаде мы в безопасности. Крыша просматривается, вход на колоннаду только один, да такой узкий, что Лора с детской хлопушкой может сутки держать там Альфу в придачу с Омегой. Супер! Погоди, не поворачиваясь, сказал Гребень. Чё тут супер? Я как бы одного Густав не понимаю. Допустим, все будет так, как ты сказал. Скрутим мы этого козла нерусского, навешаем на него динамита, предъявим свои как бы требования... Ну скажи, пожалуйста, как мы оттуда будем уходить? В смысле, после того, как акция будет закончена? Да, после того. Я не знаю. Как ты не знаю? Кто говорил, что городской партизан должен как бы продумывать все до малейших деталей? Это я говорил, только не перебивай. Во-первых, нужно посмотреть, как все пройдет. Может, если все обернется хорошо, мы сможем договориться о предоставлении убежища за границей. Или затребовать гарантии неприкосновенности от самих японцев. Или еще что-нибудь. А во-вторых, пойми меня правильно, никто не спрашивает, должны ли мы вообще оттуда уходить. Такой случай может не представиться еще долго. Может быть, годы предыдущей работы были нужны только для того, чтобы через неделю мы сделали то, что должны сделать. Ну, понимаешь? Гребень хрустнул костяшками пальцев и покачал головой, лицо у него было несчастное. Сядем же. Ну и пусть сядем, зато... Да погоди ты, жирный, со своим «зато» лезть. «Я сидеть не хочу. Ты, может, думаешь, что тебя, как Кропоткина, в Петропавловской крепости держать будут? И книжки по теории прибавочной стоимости из публичной библиотеки присылать? Сними очки, нас отправят на обычную зону, где будет куча вонючих уголовников и вечно пьяных конвоиров». Все молчали. «Ты, Густав, как бы пойми, я готов участвовать в любой акции. Хочешь, я завтра с одним Стечкиным на Смольный нападу? Ты только скажи, если шансы будут 50-50, меня это как бы полностью устраивает». «Но ведь то, что ты предлагаешь, это суицид!» «Именно поэтому я вместе с вами иду на колоннаду!» «А я вот согласна!» — сказала Лора. Все посмотрели на нее. «В конце концов, надоело херней заниматься. Тоже мне революция. То вонючие обменники грабим, то листовочки, блять, выпускаем, детский лепет. Давайте, наконец, сделаем что-нибудь серьезное. Что-нибудь спешл. Тогда и посидеть не жалко». «Я тоже согласен», — скорбно и торжественно проговорил Артем. «Что скажешь, Данила?» «Позитив, давайте попробуем. Может быть, получится весело». Гребень сходил на кухню, принес недопитую Данилом бутылку пива. С гулким звуком хлебнул из нее. Кадык у него был длинный и очень острый. Тоже мне, блин, викинги революции. Я еще посмотрю, жирный, как тебя воры на зоне иметь будут, куда ни лень. Ты согласен или нет? Да согласен я, блядь, согласен. Я ведь не трушу, идиоты. Я ведь о вас тоже думаю. Ну, сделаем мы все это, ну, посадят нас. Кто в группе-то останется, а? А сидеть я не хочу. Как бы не могу я жить вместе со жлобьем. У меня как бы конституция душевная для этого чересчур тонкая, поняли? Артем с Даниилом заржали. Густав встал из-за стола. Я рад, что мы обо всем договорились. На этом заседании нашей группы объявляю закрытым.